Когда Виктор получил постановочные, в тот же день вечером позвонила Варвара и безапелляционным тоном потребовала половину. — Акстис, Варя, — Виктор даже испугался, — ты прекрасно знаешь, сколько у меня долгов. — Да еще тебе половину, а на что ж я жить-то буду? — Ничего, папа с мамой прокормят, а моя мама на свою пенсию кормить меня и твоих детей не сможет, сама едва-едва тянет. Или я подам в суд на алименты, или ты все равно будешь платить половину, понял? Ледяным тоном проговорила Варвара. — Банкеты заказывать у него деньги находятся, а для детей нету. Ты просто бездушный, наглый и отвратительный эгоист. Виктор не ответил, положил трубку. Варвара начала звонить снова. Виктор трубку не поднимал. Длинные гудки до бесконечности долго звенели в квартире. Вошла мать. Спросила, почему Виктор не берет трубку. Он ответил, что звонит Варвара, а он не желает с ней разговаривать. — Почему? — спросила мать. — Да потому что она требует от него половину постановочных, а у него долгов куча, и ему надо дальше жить. Он и так почти каждый месяц отвозил ей половину своей зарплаты, но эта ненасытная тварь все равно недовольна и прочее, прочее в том же духе. И пока он говорил, беспрерывно звонил телефон. Мать выслушала Виктора, ничего не сказала, вышла в гостиную и там сняла трубку. Виктор не слышал, о чем она говорила с Варварой, но, видно, они о чем-то договорились, потому что звонки больше не возобновлялись. Через два дня Виктор отвез Варваре деньги. 2000, ровно 1/3 от той суммы, которую получил. Варвара встретила его в китайском шелковом халате, растрепанная, с заспанным лицом, хотя была половина второго дня. Детей не было. В квартире беспорядок. Везде разбросаны детские игрушки, одежда, носки, тапочки, туфли, сапоги, предметы женского туалета. Варвара пригласила его в кухню, где царил такой же кавардак. Предложила чаю или кофе и вообще вела себя так, будто не было два дня назад дикого скандального разговора по телефону. И она даже рада видеть Виктора. Виктор от кофе не отказался. Положил 20 100-рублевок в почтовом конверте на стол. Спросил, где Тёма и Катя. — В детском саду. Где им еще быть? — ответила Варвара, готовя кофе. Виктор молча закурил, окинул взглядом захламленную кухню, подвинул к себе поближе пепельницу, полную окурков. Варвара насыпала в чашки растворимого кофе сахару, налила кипятку, поставила одну чашку перед Виктором, увидела конверт с деньгами, взяла. Но раскрывать конверт не стала, спросила. — Сколько здесь? — 2000, — ответил Виктор. — Получил я 5 штук. — Тогда должно быть 2,5. — сказала Варвара. — Половину штуки я отдавал тебе с зарплаты. Или ты забыла? — Почему? — Помню, — усмехнулась Варвара. — Какой ты аккуратист стал! Каждую копейку считаешь! — Ты тоже. Виктор отпил глоток кофе, поморщился. — Я уж не говорю о том, что ты все время с моей матери тянешь деньги. — С кого же мне еще тянуть? — вновь усмехнулась Варвара. — Ведь это ее внуки. Моя мать все время болеет. Ее пенсии на лекарства не хватает. Родной батюшка пьет беспробудно. А у тебя семья интеллигентная. Не пьют, не курят. Примерные советские ученые. — Кончай, Варь. — Ну что ты, ей-богу, не можешь без скандала. — А ты не подначивай. — Да я не подначиваю. Тебе ж тяжело с двумя возиться, Варь. Ну давай месяц они у меня будут жить, а месяц у тебя. А у детей должен быть родной дом. А родной дом бывает один. Я тебе объясняла. Забыл? Глаза у нее загорелись злым огнем, она тоже отпила глоток кофе, закурила сигарету. — Конечно, они поживут у тебя, а потом меня попрекать будут. Не тем кормлю, не так за ними ухаживаю, не те шмотки покупаю. Ведь ты потому так предлагаешь, что у тебя мама будет за ними смотреть. А если б тебе пришлось с ними с утра до вечера возиться, я бы посмотрела на тебя. Ты на третий день обратно их привез бы. Я тебя ведь тоже хорошо знаю, — она усмехнулась. Так что оставь свое благородство для других женщин, которых у меня нет. Закончил за нее Виктор. — Ой-ой-ой, держите меня! — скривила саркастическую мордочку Варя. — Твои артистки виснут на тебе, как игрушки на елке. Но вообще мне наплевать. Плати деньги на детей, и знать тебя не хочу. Сказать тебе честно? Сказать? Ну, скажи. Скажи. Ты ведь никого никогда не любил, кроме себя, — отрубила Варвара. Никого и никогда. Вся беда в том, что я и себя не люблю, — вздохнул Виктор. Бедный ты мой. Несчастный, тшна, да? Сам себя не любит. С притворным сочувствием вздохнула Варвара. Впору удавиться, бедняги. И вдруг глянула на него чуть ли не с ненавистью. Все-то ты врешь, Витя. Ты очень даже собой доволен. Катишься по жизни, как колобок в масле. Тебе б так покататься, — усмехнулся Виктор. Кроме денежных затруднений, Варя, кроме ругани на работе, в детском саду, с родителями, кроме очередей в магазинах, добывания шмоток, сплетен с подругами, кроме всей этой дребедени существует еще нечто другое. Что же именно? Просто умираю от любопытства. Она допила кофе. Закурила, глянула на него в упор. — Хочешь сказать, что кроме презренного быта есть еще душа, и вот именно она у тебя болит? — Ага. — Вот как раз это я и хотел тебе сказать, — улыбнулся Витя. — От одиночества? — спросила Варвара. — Ага. — Именно от него. Опять улыбнулся Виктор. — От непонимания, от тоски почему-то большому и чистому. Можно, конечно, взять слона в зоопарке, вымыть, но иногда даже слон не может заполнить душевную пустоту, Варенька. — Ладно, проваливай, — Варвара погасила окурок в пепельнице. Когда-нибудь тебе твое шутовство аукнется. Очень больно аукнется. Тогда тебе не до слонов в зоопарке будет. Тогда тебе... Она не договорила, только махнула рукой, чтобы Виктор уходил. И он уже пожалел о том, что сказал, что начал дурака валять. Ему стало ее жалко. Одинокий, обиженный человек. «Да все мы одинокие, обиженные люди», — подумал Виктор. «И чем больше обижены, тем с большим усердием измываемся друг над другом. И ведь как часто раскаиваемся, жалеем о том, что сказали, сделали, но словно черт под руку толкает». Тебя обидели, и ты тут же норовишь кого-нибудь обидеть словом, делом, да норовишь побольнее, чем тебя, более жестоко. — Прости, — сказал Виктор, поднимаясь и направляясь из кухни в коридор, обернулся, потоптался и сказал. — Все думаю, Варь, о чем мы с тобой разбежались? Зря, наверное. — Да пошел ты! С яростью глянула на него издалека Варвара. И Виктор пошел. тихо закрыл за собой входную дверь. Подобные сцены повторялись время от времени. Иногда в минуты острого одиночества и приступов меланхолии у него возникала мысль вернуться к Варваре, но уже в следующую минуту он понимал, что это невозможно. Чашка разбилась на такие мелкие осколки, что их уже не склеить. Те женщины, которые время от времени появлялись в его жизни, были просто женщинами. И в большие их отношения не превращались. Приступы меланхолии возникали у Виктора во времена так называемого межкартинья. Ведь вся жизнь его делилась на периоды, когда он снимал кино и когда не снимал. Искал сценарий, читал, встречался с разными авторами, сценаристами, писателями, журналистами, которые несли и несли рукописи. Виктор старательно прочитывал кипы самой разной конъюнктурной макулатуры, с тоской откладывал, иногда обреченно думал, ну, сниму еще одну картину, потом еще одну. Что дальше? Год уходит за годом, год за годом уходит жизнь. И все меньше кипения в крови, все меньше интереса к происходящему вокруг, все меньше людей хочется видеть, все чаще хочется быть одному, даже на телефонные звонки не отвечать. Иногда он пугался, думал, что старость наступает, что ли? Старость души. Но потом наступал всплеск. Он находил сценарий, загорался им. Сердце начинало биться упруго и сильно, четко, быстро работал мозг. С утра до вечера он мотался по студии, встречался с оператором, художником, директором и другими членами съемочной группы. Фантазия каждую минуту рисовала ему одну за другой сцены и сценарии. Он думал об актерах, о декорациях, о том, как это снять, где снять, сколько на это уйдет денег, кого пригласить вторым режиссером, какого композитора позвать писать музыку и какая музыка ему нужна в картине. И к вечеру он совсем не уставал, и во сне ему виделись сцены и сценарии, виделись лица актеров, которые могли сыграть ту или иную роль. Слышалась музыка. Утром он вскакивал, как солдат, услышавший сигнал к бою, и так день накручивался на день в сумасшедшем темпе. Ну где же эти фотографии? Черт бы побрал все на свете! Виктор чуть ли не в отчаянии огляделся по сторонам. Ну, куда же он мог их подевать-то? И вдруг память обожгло. Он же сам отдал их Кате. Отдал, когда она улетала в Штаты. Он тогда собрал все фотографии, все до единой, и поехал с ними в Шереметьево.